Глава 15. По их лицам я примерно догадывался, что случилось. В общем-то, Петр Валентинович также наверняка мог предвидеть подобный исход. Вопрос скорее стоял в том, стоило ли вообще соглашаться на подобное задание, зная риски. «Судя по вашим лицам, от ваших нанимателей поступили новые распоряжения, несмотря на проделанную работу?» Спросил я после того, как мы отошли на безопасное расстояние и спрятались в одном из зданий, где враг вряд ли мог нас обнаружить вот так вот сходу. К слову, от кинжала в руке мне помогла избавиться бестия, которая пусть и не была полноценным целителем, но с раной справилась на ура. Правда, кинжал повредил мне кости на ладони, и тут требуется куда больше усилий, чтобы ее срастить. Мне требовалась полноценная помощь целителя в убежище. Это еще мягко сказано. Процедила сквозь зубы бестия, убирая все, что мы не использовали, обратно в походную аптечку. Они сказали, что нам надо продержаться тут до меньшей мере еще 2 недели, и что сюда прибудет их отряд разведчиков, чтобы забрать собранные нами данные и спланировать атаку. Только после нее они хотят нас эвакуировать. Другими словами, пытаются нас сплавить, недовольно высказался Миша. А я ради них задницу рвал, чтоб им всем там пусто было. А я ведь говорил командиру, что слишком щедрое у них предложение. Вставил свое слово Давид, после чего обратился ко мне. Обещали заплатить нам столько, сколько вся группа за 10 лет не заработала бы за более простые заказы, а теперь решили кинуть, даже не пытаясь прикрыться контрактом. Теперь мы здесь надолго, если хотим получить свою оплату. Я бы так не сказал. Я поймал на себе несколько удивленных и недоумевающих взглядов. Я связался со своим родом и запросил подмогу. Мест должно хватить на всех, так что теперь у вас на одну причину больше помочь мне и моим друзьям добраться до точки эвакуации. Нет, парень, — покачал головой Давид. Такие решения мы сами принимать не можем. Если командир скажет, что наш наниматель нарушил букву договора, то мы, может, и согласимся на твое предложение. Но до этого... Но все равно спасибо, что предложил альтернативу. Теперь даже интересно, что у него за род такой. С любопытством посмотрел он на меня. Лучше об этом узнать как можно позднее. Развел я руками, и мужчина, понимающе кивнул. В какой-то степени было приятно наблюдать, как хмурость на лицах наемников сменяется радостью и надеждой. Лохматый и вовсе выглядел так, будто хочет подкинуть меня в воздух от счастья. Да, забавные мне наемники попались. Не такими я представлял себе людей в этой сфере. Совсем не такими. Вот так работает предусмотрительность. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть об упущенном решении проблемы. Да, и уверен, что с ресурсами рода вызов нескольких дополнительных вертолетов для эвакуации не станет хоть сколько-то проблемой. Тем более эти наемники сняли с меня самую большую проблему — привести тех, кто был со мной, до безопасного места, раз уж я обещал Алисии помочь. Теперь оставалось самое непростое — дождаться завтрашнего дня и добраться до точки эвакуации. И, к сожалению, я не могу сказать наверняка, что все смогут выжить. Увы, как бы мне не хотелось совершить невозможное, порой нужно признавать реальность, которая бывает не такой уж и радостной, хотя бы ради того, чтобы большинство сумело спастись. «Черт, если мы выживем, я проставлюсь!» — неожиданно заявил Давид, выбив меня из мыслей. «У меня на родине как раз в заначке завалялась одна интересная бочка. Поверьте, вкуснее травяного напитка вы не пробовали». А как он хорошо заходит с жареным поросенком, просто пальчики оближешь. Евгений, ты не откажешься разделить с нами застолье? Почему бы и нет? Улыбнулся я, мысленно вспомнив Вадима и Даниэля. Те двое также обожали разговоры о еде. Правда, я сомневался, что по возвращении мы когда-нибудь пересечемся. Впрочем, наемник тоже должен был это понимать. После того, что мы пережили, и что нам предстоит еще преодолеть? Думаю, оно того будет стоить. «Смотри, ловлю вас обоих на слове», — сказал Миша, не скрывая радостного лица. «А не придешь, так найду тебя через оптику», — пошутила бестия, чуть больше подняв общее настроение. Казалось, что сейчас они видели во мне не аристократа, а в первую очередь товарища по оружию. Пожалуй, в такие моменты граница между аристократами и простолюдинами стиралась, и все мы становились братьями и сестрами по оружию. Даже в таком демонами забытом месте можно ненадолго почувствовать себя счастливым человеком. Правда, ненадолго. Возвращение на базу прошло без особых проблем, если не брать в расчет, что по дороге на нас устроили засаду отморозки. Прятались они достаточно хорошо, но им не повезло столкнуться ни с тем противником. Больше половины из них умерло в первые несколько секунд, поскольку они не были магами и, более того, даже не думали прикрываться и перли напролом. Оставшиеся погибли в течение минуты. Увы, действовать против нескольких магов четвертого круга, которые, на удивление, предусмотрительно находились за спинами основной безумной массы, очень непросто. К утру мы вернулись в убежище. Давид с остальными отправились докладывать ситуацию их командиру. Я, в свою очередь, сначала сходил к целителю отряда, а потом отправился встречать ребят, которых к этому моменту привели на базу. Правда, по лицам других наемников я мог понять, что все прошло далеко не так гладко, как хотелось бы. Мои подозрения быстро оправдались. Открыв дверь и быстро обведя помещение взглядом, я увидел только Михаила, Алису, Эрика, Виолу и Злату. Розалия и Седрик отсутствовали, и по лицам ребят я догадывался, что произошло. Правда, стоило им заметить меня, как грусть спала с их лиц. «Женя!» Увидев меня первой из всей пятерки, выкрикнула Алисия и, вскочив, подбежала меня обнять. Вот уж была неожиданно яркая реакция. «С тобой все в порядке?» «А что со мной должно было случиться?» Усмехнулся я, также слегка обняв девушку. На самом деле, я и впрямь был рад ее видеть. Я же обещал, что вернусь, и если все пройдет гладко, то мой род уже сегодня эвакуирует нас отсюда. На несколько секунд воцарилось немое молчание от осознания этого факта, после чего люди, которые просто хотели отдохнуть, но попали в приключение, которого совсем не ожидали, радостно улыбнулись. Единственное, что Михаил выглядел мрачнее тучи, хотя и пытался показать улыбку. «Кстати, Жень», — практически шепотом сказала Алисия, отпустив меня и сделав шаг назад. «Пока тебя не было, все в порядке». Перебил я девушку и положил ей руку на плечо. «Я все понимаю. У вас и так было немного шансов добраться сюда. А вот с тобой, Михаил, я хочу отдельно поговорить. Выйдем». Сказав это, я вышел за дверь и стал дожидаться парня. Михаил не заставил себя долго ждать. Я мотнул головой в сторону, указывая направление, куда нам двигаться, после чего мы не спеша зашагали по коридору. «Прости», — тихо произнес Михаил, опустив взгляд. «Я не справился». «Зачем мне тебя прощать, да и за что?» — спросил я, глядя на парня. «С твоей помощью выжило 4 человека. Это, знаешь ли, тоже дорогого стоит. Тем более, что изначально вряд ли кто-то из вас бы выжил. Ты сам это должен понимать». «Нет же! Если бы я только был внимательнее и проконтролировал ситуацию, то их бы не убили!» В сердцах воскликнул Михаил, чем вызвал у меня лишь сочувствие к нему. «На нас напали бандиты, и я не смог ребятам вбить в голову, что сдаваться в плен — это дорога в один конец. Эти двое хотели выйти и раскрыть наше укрытие, говоря, что ты нас бросил. А потом они просто сбежали и...» Парень тяжело вздохнул, не зная, что добавить к своим словам. «Нет нужды говорить об этом», — сказал я и остановился. «Ты не я. Будь я на твоем месте, то да, возможно, все закончилось не так трагично. Но с учетом того, что за вами пришел отряд наемников, а не я, то они повысили ваши шансы на выживание. А со мной добраться до этого места мог вообще 1 или 2 человек. Ты сделал все, что мог, и я это знаю. Но если бы я только был внимательнее, если бы смог вбить им в голову, что снаружи очень опасно, то, может быть, они...» Опять завел свою шарманку Михаил, из-за чего я вынужденно его перебил. «Посмотри мне в глаза. Я хлопнул его по плечу и заставил повернуться к себе. Тот нехотя поднял голову и старался не отводить взгляда. «Повторяю, ты сделал все возможное, и этого не изменишь. Перестань винить себя. Они выбрали покинуть группу, и это их решение, а не твое. Тем более, прошлое ты не изменишь, так что возьми себя в руки. Еще ничего не закончилось, и нам с тобой нужно спасти оставшихся в живых. Насколько это вообще возможно? Не забывай об этом». Михаил молчал почти с минуту, переваривая услышанное. На его лице играла целая гамма эмоций, пока к нему не вернулась былая уверенность. «Спасибо. Я что-то совсем размяк со всем этим. К такому меня не готовили. Сейчас гораздо лучше», — ответил он и чуть погодя добавил. «Не против, если я кое-что спрошу?» «Спросить-то можешь. А вот отвечу или нет, не знаю», — открыто ответил я. «Как ты смог с ними договориться?» — спросил парень о наемниках. «Они с нами почти не разговаривали. Лишь хмуро глазели и тяжело вздыхали, когда мы не поспевали за ними». «Все непросто», — улыбнулся я и услышал шаги позади себя. «Как-нибудь потом расскажу. Евгений, тебя командир хочет видеть». Увидел я бестию, что подзывала меня к себе. «Буду ждать», — ответил Михаил. Встреча с ребятами и впрямь прошла быстро. Хотелось бы побольше уделить им время, однако разговор с Петром Валентиновичем имел куда больший приоритет. Сидел старик все на том же месте, что и раньше. Рядом с ним стояли Давид и Миша. Для меня же в этот раз заранее приготовили стул. Что ж, ладно. «Уже не жалеете, что пустили меня в бункер?» — спросил я у него. Все-таки полностью оставлять первоначальную угрозу убить меня без ответа не хотелось. «Уж прости, княжич, но ты был слишком подозрителен. В голосе командира наемников не чувствовалось, чтобы он хоть сколько-то испытывал вину за свое поведение. Но вынужден признать, что мы теперь во многом зависим от тебя. После вашей выходки наши противники приложат гораздо больше усилий, чтобы выкурить нас из города. А учитывая, что эвакуации придется ждать еще как минимум полмесяца, ничего хорошего из этого не выйдет. И пусть мы выполнили условия своего договора, но наш наниматель его нарушил. Теперь мы зависимы от твоего рода, и я вынужден это прямо признать. Мне мои люди важнее договора. В таком случае могу предложить следующие условия. Помогите нам добраться до точки эвакуации, и весь ваш отряд доставят в Российскую империю». Развел я руками, не скрывая своего довольного лица. «А дальше вы вольны делать, что хотите». «Это, безусловно, приятно слышать». Едва заметно кивнул старик, после чего спросил. «Ты можешь рассчитывать на нашу поддержку. Только мне надо знать, насколько силен твой род. Смогут ли они подавить артиллерию противника? Продержаться здесь мы можем с куда большей гарантией, чем идти на прорыв. Своих людей я терять просто так не хочу». «Думаю, проблем с этим не возникнет», — сказал я и сразу же добавил. «Однако мы все равно должны полагаться только на свои силы. Не думаю, что законная власть этой страны разрешит большому количеству сильных магов вторгнуться на свою территорию, даже несмотря на все влияние моего рода». «Хорошо, спасибо за честность», — поблагодарил меня Петр Валентинович. По его лицу было видно, что вся происходящая ситуация ему совсем не нравилась, и я ему предложил пусть и не лучший, но вполне приемлемый вариант, как можно уберечь своих людей. «Можешь поесть и отдохнуть с друзьями. Если все так, как ты говоришь, то нам предстоит марш-бросок под артиллерию и прорыв через сопротивление врага». «В таком случае не прощаюсь», — сказал я и встал из-за стола. «Надеюсь, обойдется малыми жертвами». «Я тоже на это надеюсь», — сказал Петр Валентинович, после чего я вышел за дверь. Мы оба понимали, что риски слишком высоки, но также велики шансы, что базу наемников накроют, и тогда им будет не выбраться. Осталось дождаться только сигнала Анны, а до этого нужно коротко объяснить ребятам план действий и помедитировать, чтобы восстановить запас маны. Чувствую полный резерв, мне пригодится как никогда. Да и отдохнуть не помешает.